Учитель права и правды. Кавелин Константин Дмитриевич. Родился 4-го, 16-го по новому стилю, ноября 1818 года, Петербург. Умер 3-го, 15-го по новому стилю, мая 1885 года, там же. Похоронен на литераторских мостках Волкова кладбища. Анатолий Федорович Кони, человек-легенда русской истории, суд, под председательством которого оправдал стрелявшую в столичного градоначальника Трепова народоволку Веру Засулич, сказал о Кавелине: «А забыть Кавелина нельзя. Он вносил в жизнь тех, с кем сближался, слишком животрепещущую ноту, и она звучит до сих пор на расстоянии многих годов». Кавелин умер весной. 22 апреля увлеченно беседовал на скамейке Румянцевского сквера на Васильевском острове с профессором Градовским. Но питерский весенний ветер коварен, и через 2 недели Кавелина похоронили на Волковом кладбище в Тургеневской ограде. Тургенев простейшей сделки заключить не мог, в гражданском праве ничего не смыслил, но Оксфордский университет присвоил ему диплом доктора гражданского права за записки охотника, за освобождение крестьян. Тургенев умер за 2 года до Кавелина в Бужевале во Франции. Ровесники оказались в одной ограде, рядом с Кавелиным, Белинским, Добролюбовым, Писаревым, умершим в апреле 1885 года Костомаровым. На одном из лавровых венков было написано: «К. Д. Кавелину, учителю права и правды». Поиск правды — типично русская, давно исчезнувшая черта. Право — это епархия Запада, а в России — тонкого слоя так называемых западников. Кавелин учил и правде, и праву. Он преподавал в Московском и Санкт-Петербургском университетах, и в обоих по нравственному и научному влиянию на учащуюся молодежь занимал первенствующее место. 2 раза подавал и уходил в отставку. Отец Константина Кавелина, Д.А. Кавелин, с 1818 года был директором Санкт-Петербургского университета. В 1823 году он оставил университет и стал старшим чиновником для особых поручений при генерал-губернаторе центральных областей Балашове. Мать будущего историка, шотландка Шарлотта Белли, дочь придворного архитектора. Крестный отец, знаменитый поэт Василий Жуковский. Жизнь в Рязани была несладкой. По воспоминаниям Кони, страшная пустота жизни помещицкого круга, отсутствие всяких умственных стремлений, крепостные нравы, дворянское чванство и тому подобное образовали ту нездоровую среду, в которой он воспитывался. В 1829 году семья переехала в Москву. С гувернерами Кавелину не везло ни в Рязани, ни в Москве. В 15 лет он самостоятельно осваивает историю, географию, русскую словесность. Эти науки привлекают его больше всего, а в библиотеке отца кое-что имеется. Все-таки один из гувернеров, Виссарион Белинский, хотя и занимался со своим воспитанником небрежно, видимо, след в его душе оставил. В 1835 году 17-летний Кавелин поступил на историко-философский факультет Московского университета, но в том же году перевелся на юридический. В университете был близок к славянофилам, но затем стал западником. Младший современник Станкевича, Грановского, Белинского, Кавелин вместе со своими сверстниками образовал благородную группу мыслителей и общественных деятелей, которая известна под именем «людей сороковых годов», писал энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Под влиянием только что вернувшегося из-за границы молодого профессора Редькина Кавелин стал специализироваться в гражданском праве. Уже в 1839 году он окончил университетский курс с золотой медалью и засел за диссертацию. В 1842 году в Петербурге он восстановил знакомство с Белинским, сблизился с Тургеневым, Панаевым, Боткиным — это круг его друзей в Петербурге, в Москве — Герцен, Грановский. 1844 год. Защита диссертации и работа адъюнктом на кафедре истории русского законодательства Московского университета. 4 года преподавания в Московском университете – лучшее время в жизни Кавелина. В 1845 году он женился на Антонине Корж, сестре известных литераторов и публицистов. В университете вместе с ним в эти годы преподавали Грановский, Соловьев. Лекции самого Кавелина были незабываемые. Впервые русские студенты услышали изображение древнерусского родового быта, появление на этой почве древних юридических институтов и постепенное их вырождение. Кавелин первый построил периодизацию русской истории не по внешним событиям, а по изменениям внутреннего строя жизни. Родовой был сменен вотчинным, а этот последний уступил место государственному, в котором личность вырабатывает мало-помалу свое содержание. Читаем в статье Нечаева в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона. Борис Чичерин, выдающийся либерал, знаменитый историк, студент Кавелина в Московском университете, вспоминал. В основание своего курса Кавелин полагал изучение источников, не внося в них никакой предвзятой мысли. Он брал факты, как они представлялись его живому и впечатлительному уму, излагал их в непрерывной последовательности, со свойственной ему ясностью и мастерством, не ограничиваясь общими очерками, а постепенно следя за памятниками, указывая на них и уча студентов ими пользоваться. Перед нами развертывалась стройная картина всего развития русской общественной жизни, вначале родовой быт, на который прямо указывает летописец и который проявляется и в обычаях, и в родовой мести, и в отношениях князей, затем разложение этого начала дружинным, выступление личности, постепенное развитие государства и, наконец, завершение всего этого исторического процесса деятельностью Петра Великого, который, воспользовавшись государственным материалом, подготовленным московскими царями, вдвинул Россию в среду европейских держав, тем самым исполняя великое ее историческое значение. Как далек был этот здравый, трезвый и последовательный взгляд на русскую историю от всех бредней славянофилов, которые, страстно изучая русскую старину, ничего не видели в ней, кроме собственных своих фантазий. Константин Аксаков объявлял родовой быт поклепом на русскую историю и, вопреки очевидности, утверждал, что у летописца род означает семью, и что все встречающиеся в истории черты родового быта вовсе не славянские, а пришлые варяжские. Петр Васильевич Кириевский и даже более трезвый, ибо более знакомый с источниками Погодин, видели в языческих славянах какой-то образец невозмутимой добродетели и умилялись над тем смиренномудрием, с которым они безропотно покорялись варяжским завоевателям. Далее Чичерин подводит черту. Замечательно, что в одно и то же время два человека, не столковавшиеся между собой, без всяких взаимных сношений, Кавелин и Соловьев, пришли к одному и тому же правильному взгляду на русскую историю и стали основателями новой русской историографии. Венедикт Микотин в статье о Кавелине в сборнике «Из истории русского общества» отмечал, что к 40-м годам карамзинская схема русской истории с нравственно-патриотической точки зрения уже никого не удовлетворяла, и называл имена Очиновский, Полевой, Погодин. В январской книжке «Современника» за 1847 год была опубликована статья Кавелина «Взгляд на исторический быт Древней Руси». 28-летний автор моментально стал знаменит, сам Белинский назвал статью гениальной. В ней конспективно был изложен курс, который Кавелин читал в университете. Читающая публика была поражена и пришла в восторг. Впервые весь ход развития русской истории был сведен к ясной и четкой формуле «развитие личностного начала». Статья стала первым историческим «profession de foi» западничества. Учитель права, учитель правды. В университет тогда уже шли искать правды. «Правда есть начало права», — Симонов писал в своей брошюре. По воскресеньям студенты посещали Грановского и Кавелина дома. Беседы воспитали целое поколение. В основном говорили о крепостном праве. Состав студентов был тогда другой. Большинство их принадлежало к помещикам, к рабовладельцам, как не стеснялся заявлять им в глаза К.Д. Его резкий, беспощадный протест против крепостного права имел громадное значение. В уме всякого шевельнулось сомнение, более или менее, но протест этот переходил в слушателей. Как-то совестно становилось обращаться к этому явлению так спокойно и безразлично, как это делалось до знакомства с К.Д. И эта деятельность не прошла бесследно. Немало его слушателей явились впоследствии и в числе меньшинства губернских комитетов и в рядах мировых посредников первого призыва. Примечание. Борис Чичерин, например, занял пост московского городского головы. Конец примечания. Будучи учеником страстного, неистового Белинского, Кавелин и сам был такой же. Тоже жизнь в деятельности, не задумываться над личными вопросами. Вот мой девиз издавна, а то сердце лопнет, говорил он. Личных вопросов пришлось перенести достаточно. Сын Дмитрий погиб в 15 лет, 1861 год. Любимая дочь Софья умерла в 25 лет, 1877 год. Из Московского университета пришлось уйти, перебраться в Петербург, стать чиновником. В чем дело? Завесу приоткрыл Чичерин в своих мемуарах. Был в университете такой профессор римского права Крылов, явный пьяница, к тому же ходили слухи «взяточник». Профессора дорожили честью своей корпорации. Можно ли служить рядом с таким? Нет. Больше всех кипятился Кавелин. Решили заявить начальству, если Крылов не уйдет из университета, то Кавелин, Грановский, Редькин и Корж подадут в отставку. Начальство поддержало Крылова, а отставка троих профессоров была принята. Грановского не отпустили, не отработал срок после посылки за границу на казенный счет. Кавелин, Корж, Редькин уехали в Петербург. Чичерин резюмировал. Когда через несколько лет Грановскому вышел срок, он сам увидел, что безумно было бы, когда дело было уже совершенно проиграно, задним числом довершать торжество пошлости и грязи оставлением университета по поводу давно похороненного вопроса о нравственной чистоте университетской корпорации. Он понял, что он и его приятели слишком высоко хотели держать университетское знамя, и что в России предъявление таких высоких требований всегда кончается поражением. Он остался в университете. И последняя цитата из ученика об учителе. «В Петербурге Кавелин заглох в несвойственной ему среде. 10 лет спустя он получил снова кафедру гражданского права в Петербургском университете, но время было упущено, да и предмет был для него слишком теоретичный, он не мог с ним совладать. Источником его призвания было историческое исследование русского права, и самой блестящей порой его жизни было кратковременное преподавание в Московском университете, которое в памяти его слушателей оставило неизгладимые следы. 1848 год. Год смерти Белинского. Уже эмигрировал Герцен. Начало мрачной эпохи. Для всего живого управляющим третьим отделением Дубельтом приготовлен тепленький каземат. Грановский и Кавелин тоже на грани эмиграции. Извечный русский вопрос – эмиграция или тюрьма? Давление ослабло с началом Крымской войны и восшествия на престол в 1855 году воспитанника Жуковского Александра II. Чиновник Кавелин пишет свою знаменитую «Записку об освобождении крестьян», в которой приводит крайне радикальные взгляды об освобождении крестьян с землей и о выкупе ими надела в собственность. Записка стала ходить по рукам. Кавелин приобрел массу врагов наверху, но записка же выдвинула бывшего московского профессора в первые ряды либеральных публицистов. Она сблизила его с Самариным и братьями Милютиными, ставшими впоследствии видными деятелями реформ. Кавелин становится вождем западников на берегах Невы. Великая княгиня Елена Павловна, прочитав записку, пригласила Кавелина преподавать правоведение наследнику престола великому князю Николаю Александровичу. В том 1857 году Кавелин был приглашен и в Петербургский университет. Преподавание наследнику длилось недолго, уже на следующий год Александр II выразил неудовольствие присутствием Кавелина при дворе, и ему пришлось уйти. Сам же цесаревич, он умер в 1865 году, испытывал к Кавелину полное расположение и интересовался его судьбой. Недолго пробыл Кавелин и в Петербургском университете, те же 4 года. В предреформенные годы Кавелин был наиболее радикальным. Он защищал политического эмигранта Герцена, в воспитатели своего сына пригласил Добролюбова. В 1856 году Герцен и Огарев стали издавать сборники «Голоса из России». В предисловии от издателя Искандер Герцен писал: «Это первые опыты, еще робкие и непривычные, русской речи о русском общественном деле, являющиеся после 30-летнего молчания». Первый выпуск открывался письмом к издателю за подписью «Русский либерал». На самом деле авторами были Кавелин и Чичерин. Следом шла статья без указаний имени автора, записка о письменной литературе и ее автор Кавелин. Собственно, Кавелин и был главным инициатором и организатором переправки рукописей по вопросам политического положения в России Герцену в Лондон. Герцен же был, по его собственным словам, только типографом, готовым печатать все для нашей общественности. Вышло всего 3 выпуска. В конце 1861 года, в итоге известных волнений в университете, Кавелин вместе с Пыпиным, Стасюлевичем, Спасовичем, Утиным уходит оттуда. От пенсии и чина действительного статского советника он отказался. Один из вдохновителей февральской великой реформы Кавелин уже летом 1861 года в своей самарской деревне подписал соглашение со своими крестьянами. Эта уставная грамота стала одной из первых в Поволжье. Однако после 1861 года выходят на сцену и занимают первенствующее место радикалы. Чернышевский порвал даже с Герценом, 1859 год. Дружишь с либералами типа Кавелина. С 1862 года главенствует Писарев, Чернышевский в тюрьме, Добролюбов умер, Русь зовут к топору. 1862-64 годы Кавелин провел за границей, изучая постановку университетского образования во Франции, Германии, Швейцарии, а по возвращении поступил чиновником в Министерство финансов. В 1866 году в «Вестнике Европы» он публикует свою «Лебединую песню» «Мысли и заметки о русской истории». Еще почти за 20 лет до нее, не зная Запада, на личном опыте в своей знаменитой статье 1847 года в «Современнике» он писал, что русским надо избежать отживших форм, в которые Европа сама уже не верит. Теперь же, умудренный прошедшими годами, оставшись все таким же западником, Кавелин пишет Джеймс Биллингтон, был не менее прозорлив, чем Достоевский, предупреждая в своей памятной записке от 1866 года, куда могут завести революционные устремления интеллигенции. И у него хватило мужества указать на неправомерное отождествление общечеловеческих ценностей со свойствами русского национального характера в пушкинской речи Достоевского 1880 года. Смелость — единственный достойный комплимент для мужчины. Когда-то Чернышевский упрекал Герцена за дружбу с Кавелиным, а после 1861 года их пути расходятся. Взгляды Кавелина уходят вправо. Чем объяснить эту эволюцию? Об этом есть прекрасная статья Семевского. Не столько опасения либерала перед растущим, грозящим выйти из-под контроля радикализмом, сколько вниманием графини Блудовой и братьев Милютиных. В 1872 году Кавелин опубликовал новый труд «Задачи психологии», посвятив его памяти Грановского. В предисловии К.Д. указал, что цель новой работы та же самая, что и статьи 1847 года о быте Древней России. Если в той статье он указал на юридическое и политическое ничтожество личности в России, то в записках психологии отмечает нравственное ее ничтожество. Что предлагает Кавелин? Единственный исход Кавелин видит в интенсивном развитии философии и психологии. Это поставит индивидуальность опыта в центр мира, ибо все увидят и вспомнят, что без психической жизни нет науки, нет и личности. Знание возникает из человека, в нем и для него существует, считал Иванов-разумник. Приближалось безумное лето 1874 года. Тысячи молодых людей, следуя завету Лаврова, двинулись в народ, платили долги, искупали вину. Книга Кавелина успеха не имела, и время его окончательно прошло. У молодых теперь были другие кумиры. И самое главное, Кавелин пишет, что «наше больное место — стертость личности». Это верно, но через 2 года последовало небывалое в истории России явление — хождение в народ, массовое появление личностей. В 1878 году Кавелин в третий раз получил возможность войти в студенческую аудиторию. Его призвали на кафедру гражданского права военно-юридической академии. И вновь он – звезда первой величины среди профессоров, и все тот же убежденный западник в ореоле нравственной высоты. В том же 1878 году у него умерла жена, и он остался один. В 1883 году, короткое время, Кавелин был назначен председателем вольно-экономического общества, но вскоре ушел с поста, чтобы не заниматься мелочными интригами. Кавелин, это было известно всем, добр, но это не была слабовольность. Цельный человек, он умел открыто любить и также открыто ненавидеть. Последние годы жизни Кавелину скрасили 2 внука, сыновья умершей дочери и работа, в которой по-прежнему топил все. В конце жизни люди обычно чаще начинают вспоминать свое детство, родителей, становятся пессимистами. Большую часть жизни Кавелин надеялся, что в России будет достигнут компромисс по английскому образцу. Этого не произошло. 2 силы схватились в самоубийственной схватке. Убит сам царь-освободитель Александр II, а Кавелин пишет о необходимости дать личности как можно больше развития. Молодежи он посвятил свой последний труд – «Задачи этики». Как будто жил в Англии, а не в России. Он был романтик, негодующий, страдающий, спорил с Тургеневым, кто из русских поэтов выше, Пушкин или Лермонтов, и, конечно, на первое место ставил родственную душу автором Цири. Спорил с Юрием Самариным, спорил с Федором Достоевским, мог заблуждаться, но искренне, честно, был широк. Стал родоначальником в русской историографии государственной школы. Нет школ никаких, только совесть. За совесть и честность его и любили все-таки, и похоронили рядом с Тургеневым, и учителем назвали, и помнили те, кому надо. Литература. Кони А.Ф. Памяти К.Д. Кавелина. Цитируется по Симонов И.С. «Кавелин – учитель». К 25-летию со дня смерти 3 мая 1885 по 3 мая 1910 годов. Санкт-Петербург, 1910 год. Чичерин Б.Н. «Воспоминания. Мемуары». Минск, Москва, 2001 год. Мякотин, В.А. К.Д. Кавелин как историк и публицист. Из истории русского общества. Второе издание, Санкт-Петербург, 1906 год. Биллингтон, Дж. Иконы и топор. Москва, 2001 год. Семявский В.И. Адрес М.Н. Муравьеву. 6 ноября 1863 года и взгляды К.Д. Кавелина на польский вопрос. Голос минувшего. 1914 год. Номер 7. Иванов-Разумник Р.В. История русской общественной мысли в трех томах. Том 2. Москва. 1997 год.